Глава 441. На этот раз эльфийка оказалась намного ближе к Хаджару, и он смог ее разглядеть с ног до головы. Первое, что бросалось в глаза, она была молода, даже юна, лет 15, не больше. Но уже в этом возрасте девушка обладала силой, достаточной, чтобы убить 10 таких, как Хаджар. Что же касается внешности, то кроме невероятной красоты, неестественно белых волос и длинных ушей, она ничем не отличалась от простых адептов женского пола. И что же требуется старшей наследнице дома Марнил от 2 учеников внешнего круга? Хаджар искоса глянул на Иньена. Тот ответил незаметным движением брови. На языке лысого это означало нечто вроде «пока кто-то прохлаждался, я изучал политическую обстановку империи». Хаджар мог бы возразить, что он не прохлаждался, а выжимал из Рахаима последние соки, но сдержался. Правда, после оброненной другом фразы он совсем иначе посмотрел на эту девушку. В кланах всегда присутствовало множество наследников, от 2 человек до 20, и от их старшинства и приближенности к главной семье зависел и их статус. Тот же Том Динос в клане хищных клинков среди всех наследников занимал нижнюю позицию. Хаджар бы не удивился, если бы узнал, что Том и вовсе был бастардом одной из побочных ветвей. Что же до старшего наследника? То он всегда существовал только в единственном числе и после главы клана и старейшин занимал условную 3-ю позицию. Почему условную? Потому что внутренняя кухня кланов была настолько же сложна, как такая же у целого государства. Хаджару было не с руки во всем этом разбираться. «Скажем так», — улыбка Доры была настолько белоснежной, что глаза слепила. «От вас конкретно мне не нужно ничего, но, проезжая мимо, я увидела вашу схватку с другими учениками. Впечатляет, не правда ли?» Хаджар смотрел на все еще маячивший перед лицом молот. Его нисколько не удивляло, что внешне стройная и в чем-то хрупкая девушка была способна удерживать на вытянутой руке оружие весом под 100 кг. К тому же, прожив почти 30 лет в этом странном мире, он уже давно забыл о стереотипах Земли. Эльф с молотом, да хоть орк с дудкой. «Впечатляет», — кивнула Дора. «Впечатляет, что у вас есть пространственный артефакт». Хаджар нахмурил брови. В небе города он видел боевые корабли дома Марнил. Наверняка у клана было достаточно средств, чтобы купить 100 таких колец, как носил Хаджар. Да что там колец? Наверняка они обладали куда более серьезными безделушками. Тогда перефразирую. Удивительно, но Эйнена как-то внезапно пробила на разговоры. Что наследнице дома Марнил нужно от дешевого пространственного кольца? «Дешевого!» — неслышно проворчал Хаджар. «Боевой трофей, между прочим». «Я еду на задание», — ответила Дора. Она машинально свободной рукой заправила прядь за ухо и стрельнула глазами. Чисто женское движение, бессознательное. Но видит высокие небеса, после такого 100 мужчин были бы готовы продать души за ночь с такой. «Задание в лесу теней?» — удивился Хаджар. «Тебя не учили, младший ученик, что если не будешь перебивать, то быстрее доберешься до сути?» — укорила эльфийка. Хаджар мысленно закатил глаза. Дожил. Его поучали дети вдвое младше его самого. «Я еду на задание не от школы Святого Неба, хотя, разумеется, взяла листовку. Там что-то говорится о листьях кустарника. И кому только придет в голову тратить время на такое, если их можно купить в любой травяной лавке?» Хаджар и Инен переглянулись. «Ну да, Куда девочке, растущей в одной из богатейших и влиятельнейших семей страны, знать о таком слове, как нужда? У тебя задание от клана Марнил? Этого я вам сказать не могу, покачала головой Дора, что само по себе уже было ответом. Единственное, что вам нужно знать, мне потребуется это пространственное кольцо. И девушка указала на руку Хаджара, на безымянном пальце которой блестел покореженный неаккуратным взломом артефакт. «При всем уважении, старшая наследница дома Марнил, учтивый Эйнен даже поклонился, но уверен, у вас достаточно средств, чтобы купить десяток таких колец». «При всем уважении, младший ученик», — она явно насмехалась, «но если вам двоим кажется, что я прошу, то это не совсем так. В моей силе, даже без герба клана, отобрать это кольцо». На мгновение ее голубые глаза вспыхнули яростной мощью, такой, перед которой сила Санкиша казалась несуразной глупостью. Пусть она и была небесным солдатом, но явно совсем иного качества, нежели те, кого Хаджар встречал ранее. Интересно, а насколько в дальнейшем размытие становились рамки ступеней пути развития? Или все зависело от личного таланта? Проклятье! Мир боевых искусств был демонски сложен. «Это так», — ответил Хаджар. В ту же секунду вокруг него вспыхнул черный туман, а в руках появился клинок, будто сделанный из сгустившейся тьмы. Рядом же с Эйненом заплясали тени, а из шеста вытянулось лезвие копья. «Но это не значит, что кто-то из нас двоих покорно склонит головы перед тобой, маленький эльф». Какое-то время они буравили друг друга взглядами. Наконец Дора, вздохнув, опустила молот и, взмахнув рукой, отправила его в пространственный артефакт. Он выглядел как небольшой медальон, висящий у нее на шее. «Я не испытываю к вам, младшие ученики, ничего, кроме уважения», — сказала она. «Нет ничего удивительнее, когда лишенные всяческой поддержки гении приезжают из самых отдаленных уголков империи и становятся учениками такой школы, как Святые Небеса». Она отсалютовала шокированным друзьям, уже привыкшим, что остальные ученики старших рангов относятся к ним с презрением. Отняв кулак от области сердца, девушка развернулась и пошла в сторону лесной чащи. «Видит высокие небеса, я об этом пожалею», — устало вздохнул Хаджар и окликнул эльфийку. «Постой, старшая наследница! Что бы это ни было, мы согласны, только опиши, в чем суть предстоящего приключения». На самом деле Хаджар с Эйненом едва ли не с самого начала были согласны вписаться в авантюру. Они не ощущали враждебности со стороны Доры, а это, сколь бы ни была сильна эльфийка, скрывать она бы не смогла. Все же она имела дело не с неопытными юнцами, а с бывалыми путешественниками, по совместительству опытным пиратом и бывшим генералом. Почему же они были готовы ввязаться в авантюру? Так они ведь именно за этим и пришли в столицу империи. Не только чтобы узнать что-то новое, но и встретить на своем пути новые, страшные и смертельно опасные препятствия. Ибо только преодолевая их, они могли стать сильнее. По-настоящему сильнее. Девушка замерла. Она простояла так некоторое время, видимо, размышляя, а затем повернулась и подошла к Хаджару. «Твое кольцо, скорее всего, не переживет этого приключения, но я обещаю, что найду для тебя достойную награду. Будь то очки славы, деньги или моя личная благодарность». На последних словах щеки эльфийки слегка покраснели. Хаджар поперхнулся и замахал рукой. «Мы обойдемся и без последнего, достопочтенная старшая наследница. Перспектива лежать на одной постели с малолетней наследницей клана почему-то душу не грела. Чего, кстати, не скажешь об Анис. Высокие небеса, как же все это сложно. «Ну а раз мы теперь союзники», — продолжил гнуть свою линию Эйнен, — «то расскажите, расскажи нам, Дора, зачем тебе дешевое кольцо?» Эльфийка покачала головой и достала нож. «Клятвы», — сказала она, надрезая ладонь. «Клянусь, что не причиню вреда своим союзникам до тех пор, пока не закончится наш поход». Кровь девушки, слегка мерцающая, немного отличающаяся от человеческой, вспыхнула пламенем, а рана, оставляя тонкий шрам, затянулась. «Вы можете ограничиться тем, что поклянетесь не раскрывать информации, которую от меня получите». Естественно, из-за гордости Эйнен с Хаджаром также поклялись не только не разглашать тайн, но и не причинять вреда эльфийке. «Теперь могу рассказать», — облегченно вздохнула девушка. «Отец контролирует все мои расходы, а с карманных средств на пространственный артефакт не накопишь. А нужен он мне, чтобы поймать в него одного из обитающих здесь духов». «Поймать духа?» — хором переспросили друзья. «Невозможно». «Если не знать способа», — кивнула Дора, и из все того же медальона выудила свиток. «Это один из томов техники моего клана, запретной техники, которую я выкрала». «Запретная техника», — Эйнен даже отшатнулся. «Я так понимаю», — в очередной раз вздохнул Хаджар. «Только я один не знаю, что такое запретная техника. И погоди, ты сказала, выкрала?» «Да, так что все должно пройти максимально гладко, иначе мне, да и вам двоим, придется очень тяжко». «Ну, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Искали приключений и нашли даже больше, чем собирались».